Нет! Вот ты мне объясни, что такое хорошо? Я раньше как по уставу знал. Служить? Хорошо. Родителей почитать? Хорошо. Невесту любить? Хорошо. Все было ясно. И все спокойно. И быть матросом было хорошо. А теперь? Что теперь хорошо? Все будет, как в Святом Писании. Хотелось бы и посмотреть хоть раз. А то все торгуют будущим. Никуда человек не доедет, а только ехать будет. Живешь в этом мире без остановки. И сделал это открытие я, военный моряк Алексей. В чем дело? Почему шум? Отвечать! Военные моряки. Анархисты. Опасность! К нам назначен комиссар. Ой-о. От правительственной партии большевиков. Не ты смотри. Я б советовал этого комиссара. Я бы советовал мне не советовать. Кричишь лишнее. Здравствуйте, товарищи. Всем встать. Назначенный к вам комиссар. Это вы социал-демократ? Большевик? Да. И давно? С 16 года. А давайте, товарищ, женимся. А чё вы удивляетесь? Любовь – дело высшей степени почтенное. Я повторяю, поприлюбодействуем, товарищ представитель из центра. Скорее, это уж торопит следующий, ведь нас много. Это не шутка? Проверяйте. На-на-на-на. А, у нас так не шутят. У нас тоже. Ну, кто еще хочет попробовать комиссарского тела? Ты? Ты? Ты? Нет таких? Почему же? Вот что. Когда мне понадобится, я нормальная, здоровая женщина. Я устроюсь, это не так трудно. И для этого вовсе не нужно целого жеребячего табуна. Вы его извините. Хамло. Что с него спросишь? Пошли! Членом коммунистической партии и сочувствующим остаться. Ну так это нельзя. У нас общее собрание. Ты один? И ты тоже одна, комиссар. Вокруг нее элементы заводятся. Так и ликвидируем. Тихо, тихо, Финн идет. Пойди сюда, ты, член партии. И что она там говорила? Немыслимая женщина. Порвать ее на собачью закуску. Помолчи ты. Кто ее теперь тронет? Порвать. Другого пришлют. Не понимаете? А это мне понравилось. Женщина для нас ценная. Давно стал так думать? Она хорошей выделки. Вот по глазам чувствую, она поймет. В ней жилка для анархизма есть. Поди, поди. Предложи ей брошюру Кропоткина. Почему, товарищи, вы не известили меня об этом собрании? Попросите сюда тогда заодно нового командира. Так ведь вы нам подходите? Да. Женский пол на смягчение нравов действует. Очень хорошо. Значит, все в порядке. Знакомьтесь, товарищи. Перейдем к делу. Сообщите приказ. Приказ. Всего числа наименование команды «Свободный анархо-революционный отряд» упраздняется. Команда переформировывается в полк трехбатальонного состава. Полку придается наименование «Первый морской полк». Я буду командовать полком. А вы что-нибудь о судьбе государя-императора Николая II на Урале слышали? Я подробно сообщу вам, товарищ, о судьбе названного вами лица в свободную минуту. Этот товарищ вообще любознателен. В прошлый раз он интересовался вопросами брака. Вы удовлетворены были разъяснениями? Ну вот пока будто для начала и все. В отряде, будем называть его уже полком, избыток силы и энергии. Не правда ли? Завтра мы выступаем на фронт. Это в дополнение к приказу. Неудачный выбор сделал ваш ЦК. В армии бы вы подошли больше. Работала я и в армии. А может, вы и в ЧК работали? Молоды вы. С няней в садик ходили. А вот он уже тогда на каторге сидел. Трудно. Не пойми только плохо. Психологически трудно переварить этакий контраст «ты и мы». Бродяги, в хорошем смысле, вокруг света бродили, из крепости бегали, прошли войны, плен. По два раза сифилисом болели. Один раз европейским, другой американским. Ну что же, работать приходится с теми людьми, которые есть, а не с теми, которых воображаешь. Ну, в общем, тут у нас в полку народ хороший, боевой такой народ. Такой народ, который раз... навсегда разучился перед кем бы то ни было тянуться и козырять. Да, товарищ комиссар. Виноват, товарищ комиссар. Ура, товарищ комиссар. Всем довольны, товарищ комиссар. Может, ты этого ожидаешь? У нас вся жизнь искалеченная. Казармы и тюрьма поломали. Нас зататуировали и проспиртовали на кораблях. А вы нам сознательную кашку хотите дать. Чего ж вы ищете у нас, дамочка, когда нам только хочется по-своему дожить свой век и пулю получить для спокойствия? А вы тут нас учить, судить будете, когда нам подыхать пора? Я не прочь вас поучиться. Было бы чему. Вот это хорошо. Хотя вот объясни, отдаем мы свои головы? Отдаем. Выходит странно. Партия, твоя вот партия, у власти стала и ставит людям условия, которые за нее жизнь отдают. Это что же? Как же? Очень просто. Знаем, куда и когда идти, ставим и принимают. Не принимали бы, мы не могли бы ставить. Вы, может быть, нас и умирать учить будете? Придется, увидим. Да вы на мой отряд не сердитесь. Ну, что так встретили? Не разобрались. Кто старое помянет, было и быльем прошло. Вот. Гляжу на вас, на себя, на тебя. И ты лжешь, и ты лжешь. Слушай, вот этот нас послал... Когда ты приехала, пугните ее, чтобы не встала. Да, шутит он. Ну, конечно, шутник. Сразу видно. Конечно. Шутник. Нож мне взять хочется, мозг тебе вынуть и выполоскать. Че ищу среди мрази? И ты тоже тихоня. Переговорчики делаешь, смирная, умная сидишь. У вас учиться буду? Понимаю. Стерва, тоже врешь. Видели мы, как моряков шлепаешь, раз и готово. Беспокойный товарищ. Вы партийный анархист? Я партии собственного критического рассудка. Моя партия никакой партии. Вы куда пришли, а? Под Зимним вы нас спрашивали, какой партии? Очень много, дамочка, значит знать друг друга. Вот вы представляли себе моряков, какие-нибудь босяки в широких штанах, а здесь старые года, японскую компанию. Цусиму! Помним? Тем лучше. Думаю, поладим. Надо бы поладить. Поладим, а? Поладим, только при условии. Шутки в сторону. Да, штучка. За длинный язык знаешь, что бывает? А за продажу знаешь, что бывает? Ручку жмешь, поладить хочешь? Тактика. Чего ты сегодня, Алексей? Верь мне, друг. Не доверяй ни ему, ни ей. А кому доверять? Только тебе. Тоже не верь. Все лживые скоты. Все отравлены. Под корень всех рубить надо. В каждом старая жизнь сидит. Почему шум? О, обнаружено хуже, чего нет среди революционных моряков. Обидели старую женщину. Кошелек похитили. Пусть она войдет, а тетю эту, комиссара в юбке, сюда не пускать. Говори, мать. Смотри, мать, который тебя обидел матрос. Покажи, мать, кто. Встать! Ну, суд будет. И этот? Этот? Взял? Закон знаешь? Давай, высказывайтесь. Есть же трибунал! Ваше дело техническое, политическое. При комиссаре газетки носить. Это же самосуд! Государственный суд хуже. Он возится, тянет, а здесь просто. Высказывайтесь. Приговор окончательный. Обжалованию не подлежит. Заборт! Заборт! Заборт! Готово. Мать! Мать, иди. Обида снята. Помочь ей надо. Кошелек. Она нечаянно. Да она не хотела. Она покажи. Случайно. Анархия! Мать порядка! И еще брезент. Справедливость такова, мать. За борт. За борт. Не ушиби. Дорогая, ну вот я и на месте.